Нет, дело не в этом. Просто, я нашел гильдию, и теперь работаю там. Я чувствую себя человеком, и вновь возвращаться к гладиаторским боям не хочу. Прости, но такова правда. Я слишком привязан к тебе, чтобы лгать. Что за гильдия? Задумчиво спросил Эмонта. Да так, есть тут одна. Название. Мне нужно название. Прошу, не надо делать поспешных выводов. Я не хочу, чтобы ты что-то разрушала из-за меня. Поспешил ответить я. Разрушала? Эмонта закатила глаза. Дорогой, какого ты обо мне мнения? Думаешь, я не уважаю твои взгляды? Вайс, мы же с тобой влюбленные. Забыл? Ты так долго грел мою душу, так старался мне во всем угодить. Я с тобой была счастлива, впервые за 700 лет, понимаешь, и ты всегда был радостный, особенно ночью. Я помню, все помню, но теперь у меня другая жизнь, то есть ты больше не хочешь меня видеть? Хочу, поверь, я очень хочу тебя видеть, но, и я не могу все бросить, понимаю, мой долг, как твоей единственной возлюбленной, принять твой выбор, Эмонта. Я не хочу расставаться, а никто и не говорит о расставании. Жди, моя радость. Эмонта загадочно улыбнулась и направилась в лес. Скоро все будет хорошо, Эмонта. Не бросай меня, я всегда буду рядом с тобой. Заклинательница послала мне воздушный поцелуй и желтыми листьями растворилась в воздухе. Красиво. Ну и конечно же, фух, господи, как хорошо, что я такой маневренный. Прям камень с плеч, а то я знаю Эмонту. Если бы она что-нибудь неправильно поняла, то могла бы связать меня в узел, и все, и привет, дедуля. Довольный таким простым избавлением от столь опасной подруги, я направился дальше. В Арканаре было все так же шумно и весело. На этот раз палаток с торговцами было больше. Мясо паранадорских быков, раки, свежие раки, эль только с мануфактуры. Попробуй, не пожалеешь. Торговцев было нереально много, и предлагали они все, как говорится, от батона до гондона. По-другому и не скажешь. Увидев проворачивающуюся на гриле курицу, я почувствовал, как в животе предательски заурчало. Голод, признак доходяги, мурмя, промурлыкал знакомый голос. О-о-о, Ахрау, я стиснул кошка-девочку в крепких объятиях. Как я рад тебя видеть, как твои дела, были бы намного лучше, если бы от тебя не пахло женщинами. Мурмя, скажи, Вайс, ты изменяешь мне? Ахрау серьезно посмотрела мне в глаза. Что ты? Конечно же нет, да я знаю, ха, Мурмя, ты же не самоубийца, конечно ты мне не изменяешь, ведь если бы изменял, то прекрасно знаешь, что бы с тобой произошло. Девушка обнажила длинные острые когти из пальцев. Ага, послушай, а ты не знаешь, где Микки? Знаю, но все потом. Мурмя, я не смогу спокойно спать, зная, что мой жених бродит голодный. Ахрау схватила меня за руку и поволокла за собой. Через 2 минуты... мы таки протиснулись к лазарету. Намалеванный гоблин в костюме медсестрички курил возле входа. Мы поздоровались с ним и прошли дальше. Я купил окорочка, Мурмя, и красную рыбку. Мурмя, обожаю красную рыбку. Мурмя, Ахрау тут же завела меня на кухню, которую я, кстати, тут раньше не видел. А где Айрау? Пытается поймать Микки в часовне. На него навалилась куча бумаг. Мурмя, монстров стало слишком много, и авантюристы с опытом приезжают, дабы решить этот вопрос. Шмота и оружия в торговой гильдии очень много. Из-за этого налоги прыгают туда-сюда. Мурмя, бедный Микки. Не так он себе представлял жизнь Войта. Не так, Мурмя. Из-за этого у него совсем нет времени на бедняжку Айрау. Так, лучше бы ей не мешать. Она и не мешает. Мурмя, Айрау хитрая. Она нашла в потолке дыру. Мурмя, и теперь наблюдает за Микки. Как только он делает перерыв, она тут, как тут, и расслабляет его. О! Как, а что с больными? Раненых много, Мурмя, но мы справляемся. Наняли новых знахарок. Сейчас дела пойдут в гору. Мурмя, Ахрау ловко поставила сковородку на печь и закинула дров в топку. Налив на сковородку масла, девушка бросила куриные окорочка, и спустя мгновение запах жареной птицы уже проникал в мой нос. Великолепно. Ахрау, ты такая хозяйка. Ну еще бы, Мурмя. Поживи-ка без родителей, всему научишься, Мурмя. Ты и Айрау сироты, Мурмя, по-моему я об этом уже говорила, разве нет? Возможно, событий так много в последнее время, все и не упомнишь. Ай-яй-яй, Мурмя, о своей единственной девушке нужно помнить все. Мурмя, вот я, к примеру, помню каждое твое слово. Мурмя, правда? Конечно, Мурмя, ты для меня единственный, кого я слушаю на самом деле. Просто, авантюристы вечно несут всякий бред, их неинтересно слушать. Ну а ты, охраусила ко мне на колени, само очарование, мурмя, детка, не сгорит, мурмя. Ахрау тут же принялась переворачивать. Да, курица жарится быстро. Я перекусил и, чмокнув девушку-кошечку на прощание, направился к часовне. Надеюсь, что не застану Микки Сайрау в неподобающем формате. Ну там позочки из Тулов.ру, и все дела. На входе меня приветствовали две стражницы. Хэй, мэм, когда это Микки успел девчонок набрать? Странно, такого раньше не было. Ну да ладно, зато заходить приятно. Поднявшись по винтовой лестнице, я добрался до красивых деревянных дверей и вошел в рабочий кабинет. Мда, картина маслом. Микки сидел на люстре и агрессивно помахивал хвостом, а Айрау пыталась его подманить булочками. Кхе-кхе, ребята, не помешаю. О, Вайс, как хорошо, что ты пришел. Микки тут же улыбнулся. Мы тут с Айрау обсуждали последние кошмарные новости. Правда, что случилось? Принца Таргариенской империи убили. Мурмиу, это ли не ужас? Воскликнула Айрау и вновь повернулась к Микки. Сейчас ты спасен, Мурмиу, но завтра я приду вновь и точно поймаю тебя, Мурмиу. Девушка хмыкнула и поспешила удалиться. Фух, Вайс, ты меня спас. Микки ловко приземлился на пол. Кстати, ты прям очень вовремя. Я всегда вовремя. Я обнял старого друга. Ну, как тут у тебя? Да в целом, все хорошо. Только вот с монстрами какая-то жуть. Видимо, за то время, пока Арканер бездействовал, они окончательно распоясались и расплодились. Авантюристов становится все больше, а монстры продолжают одолевать местные данжи и треки. Еле успеваем отбивать. Ахрау сказала мне, что торговая гильдия завалила тебя бумажками. И не только она, но дело не в этом. В общем, у нас в городе появился могущественный колдун. А во, это же круто. Могучая сила, в нужное русло. Все не так просто, Вайс. Я бы хотел нанять тебя, дабы разобраться с ним. Микки покраснел и застенчиво отвел взгляд. Дело в том, что местные не берутся, побаиваются. А я не побаиваюсь, усмехнувшись, спросил я. Ты сильнее, и вообще, ты через столько всего прошел, уверен, что ты справишься. Хах, ну с этим вопросом, я думаю, разберемся. А что хоть за колдун? Очень странный, скажу тебе, он никого не убивает, да и вообще ведет себя тихо. И в чем вопрос? Дело в том, что он уже 3 недели не платит за обслуживание и налог, и я посылаю туда людей, солдат, понимаешь? А возвращаются, девушки, не понял, то есть солдаты где-то остаются, а девушки приходят служить вместо них? Нет, ты не понял, Вайс, колдун этот, превращает мужчин в девушек, японский бог, ты серьезно? Глава 356, сильнейший маг, часть 4, солнце уже вовсю светило, но температура воздуха была уже довольно низкая, да еще и осенний ветер брал свое, в общем-то, ничего такого, но все же одежду потеплее надо посмотреть. Наверняка тут есть варианты магии или же каких-нибудь пододежников, чтобы не мерзнуть зимой. Могущественный маг-маньяк жил в самой жопе этого города. Я вытащил бумажонку, что мне начеркал Микки, и сравнил номер. Ну да, 69. Было видно, что шестерку оторвали, но по выцветшей краске все равно можно догадаться, что там за цифра. Прокашлившись, я аккуратно постучал в дверь. Мне-то по сути бояться нечего. Защитная магия Аманты в любом случае предотвратит атаку. «Кто там?» – пропищал детский голосок. «Твою ж дивизию!» «Это что, ребенок?» «Простите, мне бы с вами поговорить!» Как можно более деликатно произнес я. «За ремонт города денег не получите. Эту крепость еще мой дед строил. Тут нечего ремонтировать!» Недовольно фыркнул маг. «Как стояло 100 лет!» Так 100 лет еще простоит, таковы правила, откройте пожалуйста, более настойчивее произнес я, неважно, ребенок это или же взрослый, чувак превращает мужиков в баб, это вообще не дело, вас как зовут, Вайс Буври рожденный, а во, замки начали щелкать с невероятной скоростью, и дверь медленно распахнулась, на пороге стояла девочка-подросток в мощной шляпе и мантии, меня зовут Читаси Варфрайм, вы, право, не помните меня, нет, к сожалению, не помню. Пожав плечами, ответил я и присел на одно колено. Милая, а мы разве уже встречались? Конечно, встречались. Девчонка злобно усмехнулась. Ярко-зеленые глаза реально выдавали в ней ведьму, а черная кари делала похожей на стандартную девочку-волшебницу из манги. Ты убил моего начальника, черную маску, единственного человека, который относился ко мне с пониманием. А что не так с пониманием? Мне 135 лет, и я до сих пор выгляжу, как девочка, хотя на деле уже женщина. Ты не девственница, при чем здесь это, идиот? Я говорю, что выгляжу, как маленькая, поэтому никто на меня не обращает внимания. Все относятся без должного почтения, а ведь я довольно могущественный маг. А, так вот в чем дело. Черная маска видел во мне потенциал. Он пользовался моими советами и тайными знаниями. А еще он всегда улыбался мне. Скорее всего, он относился к тебе, как к дочери. Либо просто старый лоликонщик. Я задрал юбку девочки. Трусики с мишкой. Какой заезженный, но довольно милый шаблон. Ах ты, Читаси покраснела, и вытянув вперед руку с кольцами, начала читать заклинание. Хочешь превратить меня в девушку? Не выйдет. У меня защита. Усмехнулся я. В девушку? Нет. Для тебя у меня припасено нечто более интересное. Читаси злобно улыбнулась и щелкнула пальцами. Гравийка под ногами начала трястись и покрываться трещинами. Твою ж мать, что она устроила? Позади меня постепенно выросли четыре кучи из гравия, грязи и песка. Хлопок, и на месте куч появились человекоподобных существа. У них были каменистые руки и ноги. На угловатых головах было лишь два желтых глаза. Что за хрень? Каменные големы третьего уровня. Одни из мощнейших созданий для своего ранга. Попробуй-ка поговорить с ними. Остряк, хуев, ау, а у тебя весьма грязный рот. Я вытащил меч и встал в боевую позу. Люблю, умею, практикую. Фыркнула девчонка и захлопнула дверь. Господа, предлагаю закончить этот разговор по-быстрому. Я размахнулся и треснул мечом первого. Вибрация прошлась по всей длине клинка и ушла мне в руки. Твою ж мать, хорошо, не вышло так, значит сделаем по-другому. Я начал отбегать назад. Големы, конечно же, поволоклись за мной. Отойдя на приличное от домов расстояние, я метнул в них копье мощи. Первый голем разлетелся в разные стороны, а остальные спокойно продолжили погоню. Твою ж мать, ладно, по одному, так по одному. Я выбрал небольшой периметр и просто бегал по кругу, истребляя гравийных товарищей по одному. Наконец-то закончив это нудное и рутинное дело, я увидел в луже мешок из-под картошки, и схватив его, насыпал останки големов. Постучав в дверь нашей неплательщицы, я дождался, пока она откроет, и высыпал ей под ноги камешки с песком. Твои друзья передают привет. Как ты? Ну все, ты меня достал. Убирайся, или превращу тебя в девушку. Милая, давай поговорим, я не хочу на тебя ругаться или же прямо сейчас стряхивать деньги. Все обсудим и придем к консенсусу. Идет? Поговорить? Хах, девушка лишь усмехнулась. Ну давай попробуем. Эх, легальная лоли. Что? Что? Мне послышалось. Наверное. Читаси закрыла за мной дверь и тут же сняла шляпу. Ты надеваешь ее просто, чтобы открыть дверь? Вообще-то шляпа — неотъемлемый аксессуар в образе волшебницы. Недовольно фыркнула Читаси. А у нее дома. Было довольно миленько. Волшебница так сильно корчила из себя взрослую даму, что подобный антураж был даже по-милому забавен. Обои были в розовых тонах, что делало ее дом изнутри крайне похожим на кукольный. Всюду были картинки, вышитые крестиком. Ну и количество плюшевых медведей просто зашкаливало. Проходи. Читаси отодвинула стул и жестом пригласила сесть. Ага, я продолжал оглядывать всю эту милоту. Чего, не нравится мой дом? Девушка начала сыпать сухую траву в чайничек, и пылинки стали разлетаться по всей кухне. Почему же? Все очень миленько. Ап, апчхи. Мне в нос попала одна из травянистых пылинок. Будь здоров. Вот, Читаси поставила передо мной чашку. Черный, пей. Хорошо, я отхлебнула из чашки. Твою ж мать, как горько. Но надо сделать вид, что все хорошо, ибо если я буду плеваться, ничего хорошего из этого разговора не выйдет. Итак, Читаси, как тебе известно, с жителей Арканера взимается ежемесячный налог на ремонт города. Вопрос, почему ты перестала его платить? Потому что ты убил черную маску. Что же тут непонятного? Это своего рода протест? Да, хорошо. Другой вопрос. Зачем ты превращаешь стражников в девушек? Знаешь, я не хочу отвечать на этот вопрос. Если ты не расскажешь, я не смогу тебе помочь. Ха, нашелся тут помощник. Знаешь, из-за таких, как ты, в мире никогда не будет спокойствия. Вот ты за что убил черную маску? За то, что он плодил монстров и эксплуатировал людей. То есть, человек спокойно вел бизнес, и ты его решил за это убить? Авантюристы созданы, чтобы сражаться со злом. Черная маска имитировал проблему. Имитировал, значит, глаза Читаси засветились голубым. Врун, наглый врун, говори истинную причину. Хорошо, Он натравил на меня народ и хотел убить. Он, ха, это я натравила на тебя народ и хотела убить. Единственная инициатива маски была лишь в том, чтобы прийти к тебе в таверну и рассказать про дом Вейтера с чудо-овцами. Все, ты, такой мутный, сразу, как пришел, увел огромное количество человек на убой. Выжил только этот, как его там, Монг, да, точно, не так давно видела его. Это, девушка застенчиво покраснела, он сейчас служит в гильдии Сардак, вместе со мной, да, хороший парень, глаза Читаси светились интересом, он помог мне выбраться из колодца пару лет назад, я запомнила его, так вот, если бы умер он, я бы тебя вообще размазала сразу, даже так, интересно, а Лали, которая на самом деле не Лали, которая запала на молодого паренька, может считаться шатаконщицей, или же, не может быть, я встретил Лали шатаконщицу, невероятно, а потом, когда ты взял тех шестерых среднеранговых, я то знала, к чему все идет, мы с Маской были в диком шоке, когда ты все же вырезал весь данш и прошел через Рариак Мирор, но ничего, это было не так страшно, зачем ты убил святого отца, пробил ему камнем дыру в голове, а сколько стражников полегло от твоей руки, я глазам своим не верила, я думала, что тьма, которая сидит внутри тебя, это просто злой дух, но правда оказалась куда ужаснее. Забавно, что это именно я придумала, что ты ночной лис, и вон как оно все обернулось. Мда уж, из-за тебя я чувствовал себя говном, на это и было рассчитано. Так вот, если ты думаешь, что можешь меня запугать, или чем-то подкупить, то ты не на того напал, Вайсбури рожденный, не буду платить, хоть ты тресни, устрою встречу с Монгом, ну... 3 золотые в месяц для меня не такая уж и великая сумма на самом деле. А когда, ну, если ты пообещаешь превратить всех стражников обратно в мужчин, то скорее всего завтра. Это не проблема. У моих заклятий временный эффект. Смотри, девушка порылась в мантии и разложила на столе 3 золотые печати. Волшебные кольца. Простые товарищи не понимают в них ценности, а новички используют лишь для того, чтобы усилить свои атаки. Но истинный могущественный маг знает в них толк. Прикольно, а как они работают? Ну вот смотри, Читаси одела кольцо с синим камнем. Вот этот перстень пожиратель манны. Под манной древние волшебники подразумевали магическую силу. Так вот, пожиратель, исходя из своего названия, может высасывать силу. Смотри, девушка закрыла глаза и синий камень начал светиться. Я тут же почувствовал слабость в руках и ногах. Ох, спасибо, я насмотрелся, выдохнул я. Ой, прости, не хотела слишком много. Читаси поскорее сняла кольцо, на самом деле уникальная вещь, она может снимать с существа все защитные заклятия до полного восполнения магической силы, круто, это может пригодиться в борьбе против мага, именно, Читаси показано кольцо с розовым камнем, вот это кольцо призыва магических существ, оно призывает монстров, которые будут тебя защищать, кстати, высосанная манна давала о себе знать, и я устало зевнул. Можешь посмотреть, что вот это за кольцо. Один старый оценщик сказал не продавать, мол, есть с него какой-то толк. Я вытащил свое кольцо с фиолетовым камнем и положил на стол. А во, редкая вещица. Это осколок камня души. Полезная вещь. Призывает демона среднего ранга. Он заточен в этом камне и обязан выполнять все желания того, кто оденет это кольцо. Вопрос, куда его одеть? Ну да, видимо делали подорка. Пожав плечами, ответила Читаси и протянула мне кольцо, чего только не насмотришься, при разговорах с авантюристами. Так вот, и последнее кольцо, как раз таки самое опасное, это кольцо трансформации, то есть оно превращает тебя в противоположный пол. Но зачем, а черт его не знает. Читаси одела кольцо с красным камнем, видимо, для деморализации противника. Какое-то извращение, если честно, произнес я, наблюдая, как чайные пылинки начинают оседать на стол, это уж точно, девушка внезапно чихнула, и камень начал светиться, ой, ой, что такое, ничего, все хорошо, яркая вспышка озарила кухню и я начал чувствовать себя как-то странно, как-то, совсем по-другому, Читаси, холодно произнес я тонким голоском, это то, что я думаю, нет, что ты, не было, никакого, превращения, Читаси, я слышу свой голос, да ничего, не произошло, честно, сейчас чьи-то трусики с медведями будут разорваны вместе с чьей-то мелкой жопой. Глава 357, сильнейший маг, часть 5, чертова волшебница, за то, что она сделала, я стряхнул с нее за все 3 месяца, конечно, сумма была всего в 9 золотых, но и то вперед. Мне этого показалось мало, поэтому я связал ее и привязал к потолку. Да и этого мне тоже показалось мало. Я снял с нее трусики и написал большими буквами «Целка» на ее лапке. Вот теперь моя мстительная сущность более-менее удовлетворена. «Ты обещала», — всхлипнув, произнесла Читаси. «Обещала, что я встречусь с Монгом. Обещала, ну ты и скотина». Я взял метлу и хлестанул маленькой засранке по жопе. «Обещал, ой, прости. Кстати, ты миленькая, не усугубляй, сучка ты мелкосисишная», — прорычал я. И так наворотила делов. «И как мне теперь в таком виде ходить? Ну, можешь посмотреть в зеркало. Тебе понравится». Неправильный ответ. Хлесткий удар метлой по заднице начал раскручивать девчонку. Магия закончится через 2 дня. Через 2 дня все встанет на свои места. Обещаю. Точно. Я схватил ее за шкварник и подтянул к себе. Клянусь. Славно. Нет, ну правда. Тебе повезло. Иначе я просто размазал бы тебя по стенке. И мне плевать, что ты выглядишь как маленькая девочка. Я и правда не хотела. Может, отпустишь меня? Еще чего, ты же сильнейший маг, выпутывайся сама. У-у-у. Ну пожалуйста, сестренка Вайзи, еще раз так меня назовешь, древко этой метлы лишит тебя девственности. Ты меня поняла? Хорошо, вздохнув, произнесла Читаси. А если я не смогу развязаться, тогда придется позвать на помощь. Хе, в твоей-то глуши это будет сложно. Всего доброго, мелюзга. Усмехнувшись, я вышел из дома и захлопнул дверь. Что же, дабы не шокировать общественность, нужно перекантоваться у Митки. Он единственный в курсе, что тут орудует маг гендера-интриган, мать его. Пока я топал по улице, то успел заметить, как на меня косились все проходящие мимо авантюристы. Мда, так и думал, что баба из меня получится так себе. Да и нехорошо это. Я вообще всегда был против всех этих трансформеров, ибо надо наслаждаться и гордиться тем, что дала тебе мать природа. А все остальное, это уже противоестественно. Подойдя к часовне, я встретил подозрительный взгляд стражниц. Это, я Вайс, просто со мной приключилось то же, что и с вами. Ну, по случайности. Ох, проходи, братан, мы тебе сочувствуем. Девчонки с пониманием закивали и пропустили меня. Мда уж, вот она, мужская солидарность. Поднявшись к Митке в кабинет, я с ноги открыл дверь и зашел внутрь. Парень начесывал свои розовые волосы и с удивлением взглянул на меня. «Простите, а вы кто? Конь в пальто?» Прорычал я и положил ему на стол 9 золотых монет. «Судьба твоя. Родители пообещали, что мы поженимся, когда нам еще было по 3 года. Чего?» Митки от удивления упал со стула. «Да шуткую, шуткую. Вайс я, к сожалению. Господи, а я так испугался». Митки с облегчением выдохнул. «Не получилось?» «Получилось». Я сел на диван и перекинул ногу на ногу, но эта мелкая залупа все равно меня обратила. «А чего это ты так испугался? Я получился страшным?» «Да нет, взглянул бы на себя». Ради интереса улыбнулся Митки. «Зеркало вон там». «Ох, не хотел я этого делать». Я подошел к зеркалу и... «Ох ты, ёб твою мать, ты чего?» «Это, наверное, грех, но походу, я сам в себя влюбился». Выдохнул я, глядя на длинноногую шатенку с пушистыми волосами и глазами выразительного серого оттенка. «А еще сиськи, размер 3, не меньше». Я не сдержался и тут же стиснул их. «Кьях, эй, Вайс, с тобой все хорошо?» «Нет, черт, это все, конечно, замечательно, но мой дорогой друг пропал. Мое мужское начало, мой великий Экскалибур, который доселе никто не мог вытащить. Агрх, мелкая чертовка. Если бы я был страшной бабой, наверное, было бы не так обидно. Так вет-эффект от заклятия всего на 48 часов. Чувак, попробуй-ка походить в образе бабы 2. Я взглянул на Митки, который, похоже, начал злиться. «Ой, в общем-то ладно, дело не в этом, Митки. Я так-то возвращался с важного задания. Ты прикинь, если я вернусь в Сардак в таком виде, а что такого? Просто объяснишь, что попал под чары». «Под чары?» Я не сдержался и, запрыгнув на стол, схватил Митки за шкварник. «Ты, это все из-за тебя». «КХМ, КХМ», — прокашлялся знакомый голос. Мы с Митки взглянули на порог. В проходе стояла Айрау и, походу, от нее веяло очень недоброй аурой. «Пока я разбираюсь с больными, Мурмиу, ты, чертов изменщик, развлекаешься тут с другими женщинами». «Ох, Айрау, ты все не так поняла», — поспешил оправдаться Митки. «Что, Мурмиу, давай, скажи, что это твоя двоюродная сестра, или кто?» Айрау поставила корзинку на пол и, закатав рукава, начал разгон. «Айрау, это я, Вайс, я попал под чар». «Нет, не надо, прошу,

на диванчике, пока Ахрау заживляла мне ссадину на щеке специальной магией. Уж не думал я, что до такого дойдет. Просто Айрау ревнива дуреха, мурмя, прекрасно знает, что вот уже 2 дня сильный маг превращает мужчин в женщин, мурмя, и все равно лезет. Сперва бьет, потом думает, мурмя, странно, в кого бы у нее это, усмехнулся я. Тише, Вайзи, мурмя, от того, что ты шевелишь щекой, мне неудобно лечить. Понял, понял. Кстати, Микки, я вот тут подумал, а может мне пока у тебя перекантоваться, что, в часовне, ну типа того, а что, у вас тут довольно уютно, и народа мало, да мне то без разницы, просто, я хотел тебя запрячь, если уж авантюрист среднего ранга появился в нашем городе, то чего ему зазря без дела сидеть. Микки загадочно улыбнулся, перебирая картонки с рейдами. Пойдешь в одиночный, с твоими-то навыками будет самое то, авось шмота соберешь, напродаешь его, и денег выручишь. Помнишь же, денег у меня много, ага, и ты ими воспользовался. Микки хитро взглянул на меня, ну просто пока я все время в работе. Ай, Ахрау, что это? Прости, мурмя, магия перешла к верхним тканям, они самые чувствительные. О, понял, так вот, что там с одиночными рейдами, и да, у меня нет женских шмоток, мурмя. Это не проблема. Ахрау алчно облизнулась и схватила меня за грудь. У нас с тобой примерно один размер. Думаю, что-нибудь подберем. Мурмя, КХМ. Микки вытащил 3 картонки. Есть 3 хорошеньких задания. Плевое дело. На самом деле я приберег их для группы новичков. Но раз уж ты у нас один, то отдам их тебе. Сколько платит? Не очень много. За очистку левого берега и русла 3 солида. За убийство оборотня в лесу. Аж целых 5. Ну и тут есть легкое задание ЦП по уничтожению улиток-гигантов. За него дают 7 солидов. ХММ, не густо. Но судя из названия, то мне по зубам. Ахрау, что там с ссадиной? Почти зажила. Мурмя, еще чуть-чуть. Все. Готово, мурмя. Отлично. Тогда идем к тебе. Найдем для меня парочку вещичек. Пока мы шли до лазарета, я ловил на себе очарованные взгляды. И что мне делать? Радоваться? Да нихера. Во-первых, меня это дико смущало, а во-вторых, я че, девка что ли красная, чтобы умиляться от того, что на меня пристально зырит все, кому не лень. Мурмя, зато теперь ты понимаешь, Микки, улыбнулась Ахрау, открывая дверь в лазарет. Ты никогда не поймешь друга, пока не побываешь на его месте, выдохнул я и пригладил довольно длинную шевелюру. Ахрау, вот у тебя же длинные волосы, как ты о них заботишься? В том плане, что в моем мире у девушек куча приспособлений, а как вы решаете эти вопросы? Ну, мурмя, я просто встаю пораньше. Пожав плечами, ответила девушка-кошка, мы прошли через палаты, черт, даже там раздалось едва различимое, это новая медсестра, какая прелесть, нет, вся эта ситуация мне явно не нравилась, она меня просто дико раздражала и напрягала, я хотел поскорее превратиться обратно в парня, и как только это произойдет, первое что я сделаю, потеребаню своего друга, точно, буду дрочить до усрачки, а тем временем Махрау провела меня в свой гардероб, знахарки получают немного, мурмя, но если жить всем скопом, то можно кое-что покупать из вещичек, улыбнулась девушка-кошка и распахнула гардероб, твою ж дивизию, и это она говорит о скромности, конечно, количество несравнимо с широкой гардеробной залой Эрики, но все же, сказать, что Ахрау было нечего надеть, явно нельзя, вот это да, если честно, то я в одежде не особенно-то и разбираюсь. Может подскажешь, это не проблема, мурмя. Ахрау принялась рыться в вещах, то и дело подергивая хвостиком и прижимая ушки. Видимо, находила старые утерянные вещи, только что-нибудь не очень вызывающее. Хорошо, еще бы, мурмя, ведь ты же моя девушка. Ой, в смысле парень, мурмя, за такие шутки я бы тебе присунул. Да только вот, пока нечем. Опля, мурмя, Ахрау вытащил коричневые капри, ботфорты на высоком каблуке, белую рубаху с рюшами и кожаный черный жилет, как у пирата. Ну, вроде неплохо, подытожил я, внимательно глядя на вещи. Мурмя, доспехов у меня нет, но думаю, у кузнецов что-нибудь хорошее да найдется. По сути, мурмя, тебе же только на 2 дня, можешь сильно не заморачиваться. Ахрау положила одежду передо мной. Спасибо, загляну к старому другу. Авось, если я построю ему глазки, то он и скидку сделает, усмехнулся я, ага, Ахрау устроилась в кресле и принялась выжидательно на меня смотреть, что-то случилось, переодевайся, мурмя, Вот еще, а ну выходи. Нет, Мурмя, ты моя девушка, Мурмя, и я буду смотреть, как ты переодеваешься. Никакая я не девушка, девушка, Мурмя, и не отрицай, вон какие сиськи отрастила, ахрау. Мне не нравятся такие шутки, извини, Мурмя, но я все равно буду подглядывать. Это мой дом и ты не вправе меня выгонять. Ладно, как скажешь, обреченно выдохнув, я начал раздеваться под возбужденное сопение ахрау. Что это вообще такое? Она что, бисексуалка? То есть, ее привлекают и девочки, и мальчики? Краем глаза я увидел свое обнаженное тело в зеркале. Нет, не буду смотреть. Или все-таки, хоть одним глазком. Ох, ты ж ебаный ты по голове. Бля, если бы я был эйшем, то на реактивной тяге крови из моего носа, я смог бы улететь обратно на землю. За что? За что Читаси так со мной поступила? Во всем виноват чай. Этот злоебучий чай, который попадал в нос и заставлял чихать. Вайзи, Мурмя, ты любуешься на свое сексуальное тело, не так ли? Промурлыкала ахрау. И вовсе я не смотрю. Ты такой извращенец. И знаешь, Мурмя, я ревную. Ревную тебя к самому себе. Мурмя, язычковая атака. Кошка-девочка буквально прыгнула на меня и принялась облизывать меня во всех местах. Ох, непередаваемые ощущения. Было и щекотно, и приятно одновременно. Так вот, что испытывают девушки, когда их трогают те, кто им мил. Интересно, ахрау, кейх, прошу, прекрати. Неть, лись. Госпожа ахрау, там привезли мяту, на пороге стояла одна из знахарок, и завидев картину, как две девушки ласкаются в кресле, тут же закрыла дверь и тихонько произнесла: «Извините, я все приму сама, ахрау». «Ты что, лесбиянка?» «Нет, Мурмя, просто я люблю тебя, Вайзи, и мне не важно, мальчик ты или девочка, я знаю, что ты – это ты, и продолжаю любить, Мурмя, ты такая откровенная, не вижу смысла скрывать свои чувства, Мурмя, и тем не менее, мне пора, мы поиграем, когда ты вернешься, Мурмя». Ахрау с надеждой заглянула мне в глаза. «Если честно, то не знаю, я просто не представляю, как играть с тобой в таком виде, а я знаю, Мурмя, ты просто будешь лежать и получать удовольствие». «Погоди-ка, ахрау, у тебя был опыт с девушками?» «Нет, Мурмя, что ты?» «Практики нет, зато теории». «Ахахахох». Глаза ахрау загорелись очень недобрым огнем. «Ладно, я тебя понял». Кое-как высвободившись из объятий грязной девчонки, я все-таки нарядился в то, что мне дали. Сидела, как влитая. «Мурмя, размерчик-то у нас, походу, один. Это красные нити судьбы». «Мурмя», довольно заключила ахрау. «Возможно. Так, я постараюсь сегодня выполнить все три задания. Завтра буду отдыхать, ибо со мной столько всего произошло. Тогда я тоже возьму отгул, Мурмя. Хочу поиграть с Вайзи. Пока он, она, Мурмя, шалунишка», усмехнувшись, ответил я, и потрепав девушку за волосы, направился к выходу. И да, когда я вышел на улицу, то понял, что пиздец таки подкрался незаметно. Вход буквально окружила огромная толпа авантюристов, и завидев меня, все начали охать и ахать. «Новая богиня!» — воскликнул один из столпившихся перед выходом. «Твою ж мать!» — я резко закрыл дверь на шпингалет. «Ахрау! Кажется, у меня проблемы!» Глава 358. Сильнейший маг. Часть 6. «Как хорошо, что есть такое понятие, как черный ход. Он был даже у лазарета. Восхитительное место. Как правило, холодное, с таким прелым душком. Ахрау провела меня, и я спокойно выбрался на свободу, убедившись, что толпа продолжает с вожделением смотреть на главный вход. Я поструячил к Бримару. Для тех, кто не помнит, Бримар – это кузнец, причем довольно богатый. Он содержал в Арканаре кузню и целую кучу молодых гамас, кузнецов. Они были дикими фанатами Митки, так что там я буду в безопасности. Пиздец, каким же это таким макаром я стал новой богиней? Если разложить все по логике вещей, то старый, по идее, был Митки. Теперь то я понимал бедного чувака на все 100%, и если мне это тело дали лишь на пару суток, то он вынужден ходить с ним всю свою жизнь, а еще ботфорты. Бля, если честно, я ковылял кое-как, надо бы сейчас у Бримара посмотреть другую обувь. Я, конечно же, понимаю, что девушки думают немного иначе. Для них есть такой слоган: «Красота требует жертв». Мне же эта красота даром не нужна, мне нужно месить монстров, а не красоваться по улице. Найдя взглядом знакомое имение, я поспешил туда. Приоткрыв оградку, я увидел Бримара, мирно сидевшего на лужайке с бутылочкой вина. «Извините, мне бы доспехов купить», — произнес я и махнул рукой. Бримор взглянул на меня, и словно зомби, медленно поднялся, вытянул руки вперед и похромал ко мне. «Доброго денечка, милая барышня, это... Вы чего, госпожа, вам лучше отойти. Господин Бримор очарован вашей красотой, и если вы не отойдете, он может вас схватить». Усмехнувшись, произнес один из кузнецов, что красил красивого кованого лебедя на лужайке. «Я думал, что ему нужен только Митки». Ужаснувшись, произнес я: «Митки». Бримор резко остановился и грустно вздохнул. «Эх, Митки совсем не заходит. Слишком много работы. А вы знаете его?» «Ну да, конечно. Я его друг. Ах, у Митки восхитительные друзья. Итак, милая, чего же ты хочешь? Мне нужны легкие недорогие доспехи, ибо я тут на пару дней всего». Бримор побледнел. «Почему так мало? Оставайтесь на подольше». «Увы, не могу. Дорога зовет меня в путь», усмехнувшись, ответил я. «Эх, видимо, такова моя печальная судьба. Вся красота этого города либо временная, либо сидит в своей часовне и строчит бумажонки для торговой гильдии. Печаль, беда, но я справлюсь. Пройдемте». Бримор зазывающе поманил меня за собой. Мы прошли в его обитель кузнечного дела, а тут так ничего и не поменялось. Видимо, кузня господина Бримора — единственное место, до которого не добралась рука его величества. Все было в розово-фиолетовых тонах и увешано портретами с Митки. Кузнецы, что сидели за какими-то чертежами, порой открывали взгляды и как-то странно посматривали на меня. «Хэймэм, я сразу вспомнил про Ахрау. Может быть, они тут все такие? Весь город наполнен бисексуалами. Ужасть. Полноприводные товарищи». А тем временем, Бримор встал за прилавок и начал смотреть на доспехи. «Так-так-так, что бы нам взять для юной леди?» «Простите, господин, дело в том, что у меня с собой всего несколько солидов. Это не страшно, родная. Поверьте мне, если вы выживете, то наверняка будете рассказывать остальным, где взяли свои доспехи. Это реклама, а реклама в наше время – это все. Таковы современные технологии. Ну а если, упаси бог, вы вдруг окажетесь убитой местными монстрами, то и это не беда. Сами же знаете, они впитывают некоторые элементы оружия и доспехов в себя. И в любом случае, кто-нибудь из авантюристов найдет, и я верну то, что вы у меня купили. Какая многоходовочка. Уж простите, без этого никак. Кстати, предлагаю примерить вот такой вариант». Бримор вытащил бронелифчик и протянул его мне. «Нет», с ужасом ответил я. «Вот еще, не в мою смену, старый засранец, но вы даже не примерили. Не то, сразу говорю. Может быть, вот это?» Бримор вытащил довольно развратного вида кожаный топ. «Нет, точно нет», холодно ответил я и, скрестив руки, отвернул голову. «Но что же вы тогда хотите? Что-нибудь пообъемнее, к примеру, хотя бы легкий нагрудник». «Ну блин», Бримор обреченно вздохнул и вытащил стандартный нагрудник. «Вот это, именно». Я тут же схватил доспех и напялил на себя. «Класс, сколько такое? Для вас два солида. Что-то еще? Мне нужен пояс, перчатки и сапоги, а то эти, ну, никуда не годятся». «Серьезно?» Бримор тут же перемахнул через стойку и, упав на колени, принялся нюхать ботфорты. «Что вы делаете?» Трясущимся от гнева и отвращения голосом спросил я. «Ну как же, изучаю размер. Можете это сделать как-то по-другому?» «Ох, вы такая смышленая», опечаленно произнес он и направился за линейкой. В итоге мы подобрали кольчужные перчатки, пояс и металлические сапоги под мои новые габариты. Да, все уменьшилось. Или просто ушло в сиськи. Видимо, по истечении 2 дней придется отдать все это девчонкам из пати. Снарядившись, я хотел уж было выйти из дворца, но Бримор меня резко остановил. «Госпожа, а как ваше имя?» «Мое имя?» Я напрягся. «Действительно, а почему я не придумал себе легенду? Черт побери!» Как назло, в голове был полнейший ступор. «Да, скажите, а то вроде познакомились, и все хорошо, но я так и не узнал главного. Мое имя?» «Имя?» «Ага-ага, Вази, Вази, Вазелина, вот, ау». Лицо Бримора исказило та самая улыбка мистера Бина. «Восхитительное имя». «Ага», вяло ответил я и направился к выходу. «Пиздец, мистер Вазелин, ну просто жесть, ничего похлеще придумать не мог. Вазелина, ох, как же мне стыдно. Мне в последний раз было так же стыдно, когда я вечером, в темноте, перепутал курящих карликов с детьми и сделал им выговор. Ох, блин, ну, ладно, что поделать», сказал и сказал. «Да и я на 100% уверен, что Бримор скоро забудет про меня». Тем временем у Бримора во дворце. «Алиин, Мурдас, срочно, срочно рисуйте ее». Алчно облизываясь, выдохнул Бримор. «Я хочу, чтобы вазелина была везде, но как же Микки?» Теперь, на глазах Бримора выступили слезы счастья. «У нас две богини, я так рад, ах!» Кузнецы тоже заплакали от счастья и обнялись. «Мы так счастливы, господин!» «Да, Бримор точно про меня забудет, я просто клиент, которому он продал доспехи». «Так, я вытащил карточку из сумки. Что у нас там в первую очередь?» «Зачистить русло реки Талгалим от навязчивых скелетов», задумчиво произнес я, и убрал карточку обратно в набедренную сумку. «Что же, хорошо, тогда начнем». «Ах!» Мот-деду лениво зевнул, потянулся и огляделся. «А во, мне кажется, что я что-то проспал». «Ты пиздец, как много проспал. Давайте знакомиться, милая леди. Меня зовут Мот-деду, сильнейший из жнецов смерти. А вас как? Ох, лучше не беси меня. Ахахахахахах. Бля, серьезно, Вайс, как ты превратился в выходца из Таиланда? Сосисочные вечеринки тебя больше не устраивают, и ты решил попробовать нечто новое? Ух, я думал, что видел все, честно, но ты продолжаешь меня удивлять», — хохотнул Лис. «Ага, сам в шоке. Что, ни разу не был в девушках? Да почему? Доводилось. Мы, духовные существа, не заостряем внимание на вторичных половых признаках. На самом деле, человеческая душа не имеет пола. Поэтому, нам без разницы в ком заряжаться. Бесполое, значит, во время смерти. То бишь, когда происходит отделение души от тела, там да. А когда уже на перевалочной станции, там душа может принять облик своей последней оболочки. Не знаю всех тонкостей. А это сложно? Что именно? Ну, переправлять души? Да нет. По сути, я не что иное, как корабль. Этакая энергетическая маршрутка с индивидуальным подходом к каждому. Да, я говорю с тобой. Да, мы можем вместе поржать, и да, я защищаю твое тело, но на самом деле, я нечто вроде компьютерной программы, у меня есть функции и задачи, и я их выполняю, хочется мне этого или нет, все до безумия просто, каждый раз цикл повторяется, когда миру грозит опасность, я прихожу, захватываю тело носителя, а когда настает момент, собираю все души, которые разлетаются, и увожу их в мир иной. Как-то так, все же ты видел тот мир? Нет, я видел только берег, и ты знаешь, каждый раз он разный. Как-то раз это был огромный остров в тумане, а в другой раз, песчаный пляж и солнечная погода. Да на самом деле много всего, я уже и не припомню. Выдохнул Модди и, свернувшись калачиком, опять засопел. В последнее время он частенько спал, видимо, копил силы перед последним рывком, которого не будет. А тем временем, я уже дошел до устья реки Талгалим. А здесь красиво, небольшой холмик, на котором произрастали ивы, печально свесившие свои ветки к воде, и огромное количество мака. Казалось, словно бы холм был усеян кроваво-красными пятнами. Восхитительная картина, еще бы над ухом стрела не пролетала, то было бы вообще класс. В общем-то, я пришел сюда работать, а не красотами любоваться. Вытащив меч, я направился в сторону вылезающих из-под земли скелетов. Страшись жителей великого могильника, протрещал жуткий голос. Я повернул голову и увидел нечто, что отдаленно напоминало человека. Этакий рыцарь в плесневелых доспехах. Он смотрел на меня зелеными светящимися глазами и аккуратно вытаскивал здоровенный меч. «Господи, а ты еще что за хрень? Вау! Вайс, будь осторожен, это призрак, на нем прям надо заострить внимание», — произнес вновь пробудившийся Мот-деду. «Понял». Я приспустил перчатку и начал призыв своего общества Лиги Теней. Говорят, именно из-за них подошел к концу Карибский кризис в 1962 году, но это не точно. Одно мы знаем наверняка, их зовут «Боевые гномы-пидорасы». Разверзлась земля, тьма стала светом. Казалось, что вот-вот разродится сама изнанка этого проклятого мира. Из каменного сфинктера на поверхность начали выпрыгивать элитные солдаты преисподней. Стоп, че за херня? Вместо моей бравой голубой братьи, на поверхность вылезали мини-эльфийки в цацках. Че за, да твою ж мать, весь настрой испортили. В жопу всех несогласных. Профессиональные ататальщики вперед, в анальную атаку. Лиирай Дженкинс. Скелеты уже поняли свою ошибку. Им стала ясна вся тщетность бытия, и они смиренно ждали своей участи. А я же тем временем повернулся к призраку. Эй, плесень, потанцуем? Залы королевской битвы в гильдию, где-то в очень далеком космосе. Хэймэм, Кауч задумчиво смотрел на монитор, а я все продолжаю поражаться уникальности этого игрового поля. Уникальности. Яр сидел рядом и едва сдерживал смех. На самом деле дед был искренне рад, что теперь все внимание было сконцентрировано на Кауче и злоключениях его пешки. Теперь над Катарин никто не смеялся, и что важнее, ее поддерживало огромное сообщество межгалактических лесбиянок. Яр не был от этого в восторге, но что уж не сделаешь ради популярности. Пока что в рейтинге отставал Карлайл. Увы, его интересная жизнь закончилась, и многие поговаривали о том, что надо бы его запихнуть к очередным эльфийкам. А ты чего ржешь? Просто забавно это все. Сидим мы такие и понятия не имеем, а каково это, внезапно стать другого пола? Философия. Да, совершенно не имею понятия. Выдохнул Кауч, у которого тут же начались флешбеки из прошлого. Тот чертов пляж, и куча девчонок, что неслись за ним, крича красотка. Вива ля ночи. Бррр, ты чего, не нравится мне это. Вот превратилась бы твоя Катарин в мужика, тогда и посмотрели бы. Ага, она бы тогда от Миранды живого места не оставила. Это да. Кауч с жаром скрестил пальцы. Пообсуждаем взаимоотношения персонажей? Да. Глаза яро блеснули. Он щелкнул пальцами и к ним тут же придвинули чайный столик. Что думаешь насчет Вайза и императрицы, той холодной сексуальной блондиночки? Кауч оттопырил мизинец и хлебнул из чашки. Ну не знаю. Мне кажется, что у Вайза фетиш на блондинок. Серьезно? А ты сам посмотри. Он ни одной брюнетки не подцепил. Яр скривил губы и отрицательно замотал головой. А как же Ахрау? Ох, точно. Вайз тот еще негодник. Всех девчонок хочет себе в гарем запрудить. Усмехнулся Яр. Видимо, с богами и пешками такая же ситуация, как с родителями и детьми. Мол, яблочко от яблоньки. Вообще-то, КХМ, сейчас я примерный семьянин. Все мои разгульные приключения в прошлом. Недовольно фыркнул Кауч. Господин, в комнату зашла миловидная искрала. К вам посетитель. Кто там? Ох, Кауч. В дверь беспардонно зашла Гермес и поправила огненно-рыжую шевелюру. До тебя не дозвонишься. О, какие боги на востоке. Чего это? Ну так, я принесла. Принесла? Кауч задумчиво взглянул на потолок. Ах да, кстати, что так долго? Ну, возникли определенные, КХМ, затруднения в поиске материала. Где? Я хочу узреть. Вот, Гермес свистнула и в комнату заехала тележка, накрытая брезентом. Смотри, девушка вытащила невероятной красоты меч. Длинный обоюдоострый клинок сверкал в тусклом свете комнаты. Рикаса и Гарда были выполнены в виде жуткого черепа с торчащими в четыре стороны шипами. Коричневый эфес заканчивался навершием из красного рубина. Круто. Кауч восхищенно взял меч и взмахнул им в воздухе. Вот это баланс. Итак, это у нас Флеймтандер. Повелитель огня и взрывов. Невероятное оружие. Даже не эпическое, а уже божественное. Таким просто так махать перед кем попало нельзя. Атакует огнем и стреляет взрывными шарами. Не нуждается в заточке. Класс. Ну а это? Гермес смахнула брезент и взглядом богов открылся золотой нагрудник с орлом в центре. Уникальный доспех. Я сделала его по чертежам костюма активного выживания. То есть, будет как у железного человека? Да, будет, как у железного человека. Только работать будет от магической силы. А-а-а, да. Похоже, я уже знаю, у кого будет первое место. Облизнувшись, злорадно произнес Кауч. Серверная, милая, пришло время шпахин-пихин. Но ты же сказал, что ты идеальный семьянин. Возмутился Яр. О-о-о, ради переправки этих сокровищ на игровое поле, так уж и быть. Одену маску плохиша. Ох, Кауч, ты еще такой ребенок. Глава 359. Сильнейший маг. Часть 7. Гильдия повозка Арнерс. Астейна была в полнейшем замешательстве. После того инцидента с бурерожденным, который бесцеремонно проник в святую святых, рабочий кабинет госпожи Эрики, все стало каким-то странным. И дело было не только в обстановке. Госпожа Эрика, прошу, скажите, что тогда произошло? Астейна упала на колени перед эльфийкой и схватилась за один из ее сапожков. Он сделал с вами что-то ужасное? Он трогал вас? Нет, Астейна, все хорошо, мы просто поговорили. Сухо ответила Эрика, читая книгу. Правда, вы же меня не обманываете, чтобы успокоить? Вампиресса, словно кошка, залезла руками на колени эльфийки и жалобно посмотрела в глаза. Что ты? Конечно же нет, ответила Эрика и перелистнула страницу. Что-то мы уже два дня ничего не делаем. Может быть, деревеньку сожжем? С надеждой в голосе спросила Астейна. Зачем? Все хорошо. Король послал в империю парламентеров. Сейчас они узнают ситуацию, попытаются как-то отсрочить агрессию. И уже следуя из этого мы будем действовать дальше, спокойно ответила эльфийка. Госпожа, с вами что-то не так? Ну расскажите. Давайте убьем этого ублюдка, если хотите, только будьте прежней. Прошу вас, взмолилась вампиресса и упала в ноги Эрике. Не надо никого убивать. Да и к тому же, забудь о нем, Остейна, он недостоин наших мыслей. Щечки Эрике слегка порозовели. Правда? Всхлипнув, спросила вампиресса. Конечно, милая моя, не переживай. Эльфийка ласково погладила Остейну по голове. Вампиресса затряслась и покраснела. Вы назвали меня так нежно-нежно. Ах, боже, я вся намокла. Тише, Остейна, будь, пожалуйста, посдержаннее. Да, вампиресса резко вскочила и начала вальсировать по кабинету, пока случайно не врезалась в один из портретов Эрики. Картина тут же упала на пол, и под ней оказалась еще одна. Твою мать, выдохнула эльфийка, и прикрыла рукой глаза. Че, что это такое? Трясущимися от ужаса и гнева губами, произнесла Остейна, указывая на портрет Вайза Бурерожденного. Что этот ублюдок тут делает? Ну, врага нужно знать в лицо, сама понимаешь. Виновато улыбнувшись, ответила Эрика. Вы, влюбились в него? Нет, что ты? Посмотрите мне в глаза. Нет, Эрика не смогла сдержаться и мило улыбнулась. Госпожа, Остейна медленно скатилась по стенке. Ну, весна приходит внезапно. Что я могу сказать? Нет, молю вас, скажите, что это розыгрыш. Это розыгрыш. Эрика вновь мило улыбнулась и пожала плечами. Вот он, кураж жестокой битвы. Когда противник еле ворочается, а ты весело скачешь вокруг него. Ах, чертова девка, кряхтел призрак, пытаясь сделать выпад. Что, старпер, силушки маловато. Я подбежал и треснул его по броне. Из призрака тут же посыпалась пыль. И чего мод деду предупреждал, что этой никчемной рухляди нужно внимание. Ай, поди опять его ебанский развод. Я продолжал нападать на это непонятное существо, в надежде, что скоро оно рассыплется на куски. Увы, этого так и не происходило. Я подбегал, дубасил призрака, из него выпадала пыль. Он ругался, и затем все повторялось. Через некоторое время я заметил, что пыль одна и та же, как в старых играх, когда дизайнеры забили на детализацию и сделали несколько видов ранений у НПЦ, которые чередовались в рандомном порядке. Черт побери, может быть он бессмертный? Хе-е-е-е. Призрак внезапно взревел и исчез, а затем резко появился у меня за спиной и довольно сильно долбанул мечом по нагруднику. Я ушел вправо, кувыркнулся и начал искать противника. Исчез, хе-е-е-е. Ублюдок снова появился за моей спиной, но на этот раз я был готов, и, подставив меч, оттолкнул его. Модди, как убить эту шнягу? О, ты взываешь ко мне? Что же, почту за честь. Распушистившись от важности, ответил лис. Что интересует тебя? Черт побери, как убить эту? Хе-е-е-е-е. Призрак вновь долбанул меня по нагруднику. Понял. Нужно отсечь ему голову и помолиться за упокой, а затем посыпать солью и сжечь кости. Че, ты совсем придурок, где же я тебе соль возьму? Ахахах, ну ты в натуре супернатуралов пересмотрел. Просто землицей можешь посыпать. Таки благодарю. Я увернулся от очередного удара, прицелился и снес призраку голову. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Покойся с миром, бренная душа. Призрака тут же начало трясти. Я посыпал его землицей и, произнеся заклинание, поджег. Тело привидения тут же вспыхнуло ярко-зеленым пламенем и рассыпалось в прах. Фух, ну спасибо, добрый дядя Лис, выручил ты меня, спасибом сыт не будешь. Ты так и не нашел мне фисташковое мороженое, мать твою за ногу. Ох, и правда, сейчас придем в город и, ох, твою ж мать. Я взглянул на землю и увидел, что некоторые мои вещи высыпались. Гадкий призрак прорезал дыру в моей набедренной сумке. Я тут же принялся все собирать и рассовывать по карманам. Ох, сердце войны. Не дай бог я потерял бы его в лесу. Лид бы тогда точно из меня отбивную сделал. Схватив кристалл, я почувствовал, что он начал греться. Что за? Из праха вылез тот самый призрак и, подняв костлявую руку вверх, запустил в воздух две искры, а затем вновь рассыпался. Искры начали светиться ярче, и спустя мгновение начали образовывать символ. Я пригляделся и понял, что это дракон, который обвивает сухое дерево. Фига се, метка пожирателей смерти, мать его Ити. Модди, ты это видишь? Вижу. Что-то мне не нравится вся эта дичь, выдохнул он. В голосе лиса слышалось волнение. Беги, быстро, сваливай отсюда. Хорошо, я проверил, все ли собрал, и побежал из устья на основную дорогу. Повезло, что сумка была с несколькими карманами, и в крайний я положил пару монет, сердце воина и свое здоровенное кольцо. И благо, что все нашлось. Кыррррррхахаха. Господин, вдруг раздался жуткий замогильный голос. Я резко остановился и, повернувшись, охуел. Ко мне приближалось нечто. Я даже не знал, как это описать. В общем, у него было две ноги, две руки, а там, где должно было быть тело, находилась куча голов с уродливыми мордами. Господин Оливьер, вновь прорычало непонятное создание. Вайс, это приспешник, валим отсюда. Но куда? Варканер, быстро, там будет безопасно. Господи, что же так жутко-то? Господин Оливьер, херня начала светиться и как побежала. Блять, я чуть кирпичей не отложил. Вытащив меч, я на инстинктивном уровне долбанул по приспешнику. Его тело начало гореть, а затем превратилась в серый пепел. «Вайс, ты придурок!» Я сказал бежать. «Они идут за ним!» «За кем?» «За ним!» Судя по всему, призрак был как-то связан с приспешниками. Он увидел сердце воина и дал им сигнал. «Сейчас все, кто находились в этом лесу, сбегутся сюда!» «Но зачем им сердце?» «Эльфийка же тебе сказала!» «Сердца — это никакие не кристаллы!» «Ты знал это?» «Я забыл!» «Модди, мать твою!» «Ты знал об этом?» «И чего?» «Меня это не касается, и тебя тоже раньше не касалось. Что все это значит?» «Это значит, что один из камней начинает высвобождать своего пленника», — выдохнул Модди. «В связи с этим происходит активация остальных. Все просто. Сердце войны? Нет. Оно просто стало давать сигнал, что движется большой пиздец. Модди, ты че такая скотина?» «Надо было сразу сказать», — злобно выдохнул я, с облегчением заприметив стены Арканера. «Оливьер!» Раздалось за моей спиной, и обернувшись, я с ужасом увидел с десяток ужасных тварей. Они гнались за мной. Огромные, маленькие, рогатые, крылатые, уродливые и злые. Господи, что же их так много-то? И они бы настигли меня, если бы их не накрыло мощное энергетическое поле. Вокруг все стало ярко-золотым, а монстры с диким грохотом взорвались. «Тебе повезло», усмехнулся Модди. «Приспешники, это демоны низшего ранга. По одному, для таких, как ты, они не представляют опасности. Но стоит им объединиться, как все. Тебе пиздец. Ага, спасибо за своевременную информацию», — фыркнул я, забегая в закрывающиеся ворота. «Фух, где Микки?» «Он на стене», — ответил стражник, закупоривая ворота на огромный деревянный шпингалет. Я направился вверх, по ступенькам. На стене стояло шестеро человек. Один из них был Микки. Он стоял позади, а остальные, что были в длинных мантиях, выстроились в ряд и смотрели вдаль. «Что тут у вас?» — поинтересовался я. «Магические маяки засекли очень мощную темную энергию. Потом увидели тебя, попытались отразить атаку. Приспешники пробудились. Черт знает, что на них нашло», — пожав плечами, ответил Микки. «Помнится, у тебя был огненный дождь. Не подсобишь, отчего же не подсобить?» Я встал в ряд к пятерке в мантиях. «Что, мистер и миссис Бурерожденный, нравится бегать в женском теле?» — злобно усмехнувшись, произнесла Читасе, что стояла в центре. «Ах ты мелкая, выбралась таки. Ха, когда ты сильнейший маг в городе, и вдруг на горизонте появляются приспешники, тебя найдут, хочешь ты этого или нет», — гордо ответила девчонка. «Идут», — произнес парень, что стоял рядом со мной. Очень похоже, что это был эльф, но его голову скрывал мощный капюшон зеленой робы. Лес буквально затрясло. Над деревьями, что ходили ходуном, с дикими криками поднимались птицы. К воротам Аркана распешила целая армия жутких существ. На мгновение мне показалось, что я попал в одну из книг Лавкрафта. И боги, что смиренно спали на протяжении многих тысяч лет, внезапно пробудились, чтобы вернуть этот мир обратно в свои когтистые лапы. Они кричали, стонали и рычали. От одного их вида на сердце стало как-то жутко. Я понимал, что начинаю погружаться в этот жуткий кошмар, что больше напоминал страшный сон. «Всем приготовиться!» — воскликнула Читасе и вытянула руку вперед. Все последовали ее примеру. Я закатал рукав на левой руке, где были наколоты звезды. Неужто я опробую этот навык? Глаза защитников начали светиться всеми цветами радуги. «Все готовы?» — спросила волшебница и начала отсчет. 3, 2, 1. Эксплосион, Матхер Фуцкер. Глава 360. Адепты абсолютной пустоты. Часть 1. Напряжение в воздухе достигло критической точки. Демоны обступали Арканер, и вся эта вакханалия больше напоминала сцену из «Властелина колец», когда орки штурмовали Хельмову Пать. Огненный дождь. Прокричал я и выставил руку вперед. Наколка в виде звезд тут же начала сиять и по жутким тварям ударил залп из катюш. Ах, обожаю запах напалма по утрам. Но, увы, этого было мало. Земля просто покрылась чернотой. И что важнее, я не представлял, что будет дальше. Чародеи, рядом с которыми я стоял, стреляли своими заклинаниями, то и дело разнося монстров на кусочки. Казалось, что их мощь абсолютно и незыблема, но монстров становилось все больше. «Микаэль!» — вдруг прокричала Читаси. «Придется дать бой, их слишком много». «Ну, меньшего я и не ожидал». Митки подошел к небольшой башенке и, схватившись за канат, дернул. Звонкими переливами колокол запел над улицами Арканера. Авантюристы тут же начали строиться возле главных врат. «Что это такое?» — поинтересовался я. «Мобилизация внутренних войск Арканера. Все авантюристы, состоящие в нашей гильдии, обязаны защищать город ценой жизни». Пожав плечами, ответил Микки. «Вот блин, несмотря на подбирающийся пиздец, он продолжал сохранять спокойствие. Вот это истинный лидер. Но ничего, я тоже не буду поддаваться панике. Увы, магической силы у меня было не так много, как у тех же чародеев, что стояли рядом со мной. Нужно немного подождать и сделать еще один скилл, который я давненько хотел применить. Бурерожденный, чего встал? Давай еще долби!» Злобно усмехнувшись, произнесла Читаси, хероча по демонам мощными энергетическими стрелами. «Момент, сейчас!» Я вытащил меч и, выдохнув, направил острие на толпы приспешников, что выбегали из леса. «Фух!» Аманта сказала никогда не применять его. «Но, я думаю, настал тот самый день, когда все мы узреем великую силу, что скрывалось во мне. Ой, меньше пафоса, девушка!» Фыркнул эльф, что стоял возле меня. «Они приближаются на огромной скорости. Блин, всю соль испортил. Засранец длинноухий!» Недовольно пропыхтел я. «Копье мощи. Третий уровень. Чего?» С ужасом выдохнули чародеи. «Что ты натворил?» Воскликнула Читаси. «Действительно, все чародеи посмотрели на меня, как на идиота, и начали сваливать со стены. Микки последовал их примеру. Вот козьёль. Хотя, может быть, они сделали правильно, ибо то, что началось потом, ввергло бы любого в шок. Внутри меня начались странные вибрации, словно молекулы отстыковывались друг от друга, превращая мое тело в пар. Неизведанная ранее энергия мгновенно овладела мной. Жар из сердца начал струиться по руке, а затем переходить в клинок меча. Уши закладывало от нарастающего гула, словно где-то запустили реактивные двигатели. «Да что это за мать твою тут происходит?» Огромный шар энергии сформировался на кончике острия. Я размахнулся и швырнул его в толпу мерзких чудовищ. То, что произошло потом, можно описать лишь одним словом – пиздец. Хотя нет, это не пиздец, это пиздецвающее. Ядерный грибок поднялся ввысь, взрыв обдав мое лицо теплом, дикими волнами распространялся по земле, уничтожая деревья, чудовищ, да и вообще все вокруг. Ударная волна жестко долбанула по стенам города. Кирпичи не выдержали и начали трескаться. Земля постепенно уходила из-под ног. Благо, что я увидел штандарт, торчащий из стены, и успел схватиться за него, иначе мое тело бы еще долго выкапывали из-под завала внутренней стены. Твою ж мать, я не ожидал, что такое будет. Честно, теперь мне понятно, почему все разбежались. Стена продолжала трещать. Увы, внешняя защита тоже посыпалась вместе со мной и штандартом. Я брякнулся на кучу обломков и скатился вниз, к ногам авантюристов.